Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, слушай, мне нужен твой совет. Всегда, пожалуйста, обращайся. Меня Марина на день рождения пригласила, а я не знаю, что ей подарить. Слушай, но ведь Марина - это твоя подруга. Как я могу советовать? Ты же ее лучше знаешь. Ну, что она любит? Не знаю. Виноград любит. Бегать на перемене. Песню про мамонтенка. Да, эта информация как-то совсем не помогает. А знаешь, есть поговорка: книга – лучший подарок. Может, книжку подарить? Нет, книги она не очень любит. А тогда другая. Лучший подарок, сделанный своими руками. Сделай что-нибудь и подари. Рисунок, что ли, нарисовать? Но мы же не в детском садике. Мы выросли давно. Ах, выросли? Ну, тогда я вообще не знаю. Давай купим ей игрушку какую-нибудь. А давай лучше мне игрушку купим. А Марине я отдам какую-нибудь свою. Старую, которую давно не играю. Медведи без лапы, например. Или ежика, у которого все иголки осыпались. Ульянка, ты меня удивляешь. Если бы тебе такие подарки дарили, ты бы обрадовалась? А зачем мне еще один медведь без лапы? У меня такой уже есть. Да нет, я не об этом. Ну, представь, что тебе на день рождения кто-то подарил то, что давно собирался выбросить. Да все руки не доходили. Тебе понравится? Да я бы такого гостя даже на порог не пустила. Вот видишь, к окружающим нужно относиться так, как бы ты хотела, чтобы они к тебе относились. Понимаешь? Как-то все это очень сложно. Так, я чувствую, придется про это сказку придумывать. Может, хотя бы так поймешь. В общем, слушай. В одной сказочной стране жили-были две девочки, Ася и Мася. Были они сестры. И не просто сестры, а близнецы. Даже собственные родители их путали, так они были похожи. Вот только жили Ася и Мася не очень дружно. Все время друг другу завидовали, да ссорились. Родители как могли старались сделать так, чтобы им нечего было делить. Дарили им одинаковые подарки, покупали одинаковые игрушки, даже одевали одинаково. И все равно девочки были недовольны по любому поводу. Ага, вон у Маси какое мороженое, холодное. Не тает совсем, а мое уже все растаяло. Да, у меня холодное, значит, я могу простудиться. А у Аси теплое, у нее горло не заболит. Родители им тут же советуют поменяться, а они опять за свое. Ага, чтобы у меня теперь горло заболело, не хочу холодное. Я не хочу ее мороженое, оно совсем растаяло, будет капать. В общем, не было между девочками мира, хоть плачь. И вот как-то раз шли они по улице. И вдруг видят, стоит прямо посреди тротуара дяденька. На руках у него перчатки белые, на шее бабочка, а на голове высокая шляпа-цилиндр. Вокруг него люди собрались, а он фокусы показывает. Благодарю, благодарю вас, почтеннейшая публика. А сейчас я покажу вам удивительнейшие превращения. Обратите внимание вот сюда. В моей руке ничего нет. А теперь я сжимаю пальцы, произношу волшебные слова. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вуаля! В моей руке голубь. Но это еще не все. Я накрываю голубя платком, делаю магические пассы, произношу заклинание «Фазан сидит, где знать желает охотник каждый». Опля! огромный букет белых роз. Стоят Ася и Мася, смотрят на фокусника, открыв рот. А он то кролика из своей шляпы достанет, то волшебную палочку в воздухе летать заставит, то нарисованного человечка оживит. А потом стал прямо из воздуха конфеты доставать и всем вокруг дарить. Радуются зрители, аплодируют. Вот только Ася и Мася и здесь спокойно стоять не могут. Что ты передо мной встала? Мне ничего не видно. А что ты все время толкаешься? Ты мне мешаешь. А потому что у тебя конфета вкуснее. А зато у тебя больше. Не вредничай, я все маме расскажу. Это я все про тебя расскажу. Заметил фокусник, что девочки ссорятся, остановил свое представление и говорит: что это? Я глазам своим не верю. Здесь стоят две удивительно похожие девочки. Видимо, они сестры. Но при этом ссорятся они так, словно совсем чужие друг другу. Ну-ка, подойдите поближе. Как вас зовут? Я Ася. А я Мася. Ну что ж, Ася и Мася, видимо, придется мне вам помочь. Хочу я подарить вам одну волшебную вещь. Только одну? У меня ее сразу Мася отнимет. Она такая. Неправда, это ты у меня все отнимаешь. Не волнуйтесь, мой подарок невозможно отнять. Итак, слушайте, я хоть и простой фокусник, но на самом деле немножко волшебник. И подарок мой тоже будет непростой. Предупреждаю, обращаться с ним нужно как можно осторожнее. С этого момента и до самого вечера все ваши желания будут исполняться. Ура! Но только запомните, что бы каждый из вас ни пожелала, вторая получит то же самое, но в два раза больше. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Готово. Вы можете идти, а вечером приходите сюда, расскажете, что получилось. Побежали Ася и Мася по улице придумывать, чего бы такого захотеть. Видят, продается сахарная вата. Ася тут же говорит: хочу, чтобы у меня была огромная-преогромная порция. Раз! В руках у нее очутилась просто гигантская порция сладкой ваты. Обрадовалась Ася. Только хотела съесть кусочек, как смотрит, а у Маси-то целых две точно таких же. Мася, так нечестно. Я только для себя загадывала. А по-моему, очень даже честно. Мне нравится. Доели девочки вату. Ася одну порцию, а Мася целых две. Захотелось им пить. Тут Мася говорит: хочу огромный стакан сладкой газировки. И только она это произнесла, глядь, а в руках ее и правда газировка. Прохладная, с пузырьками. Большой-большой стакан. Вот только у Аси в тот же самый момент появились сразу два таких же, по одному в каждой руке. Несправедливо! Это я газировку просила. Значит, мне больше должно быть. А по-моему, очень справедливо. Побежали сестры домой, закрылись у себя в комнате и стали дальше загадывать. Ася говорит: хочу самую красивую куклу с кукольным домиком и набором посуды. И тут же все исполняется. Вот только у Маси теперь две куклы, два домика, а игрушечной посуды столько, что в домике не помещается. Тут и сама Мася загадывает: хочу платье в розовых слониках, туфли на каблучке и зонтик с золотой рыбкой. И сразу все это получает. Да только у Аси два платья, две пары туфелек и зонтика тоже два. Злятся сестры друг на друга, да все новые и новые подарки заказывают. Одна попросит котенка, вторая двух получает. У одной кремовый торт весом 2 килограмма, у второй ровно на 4 кило. У Аси 10 фломастеров, у Маси 20. У Маси 30 шоколадных конфет, у Аси 60. И вдруг Ася говорит: какое-то неправильное волшебство этот фокусник подарил. Я хочу, чтобы мне было лучше, а не тебе. Ой, я, кажется, придумала. Я хочу, чтобы меня укусил комар. Ай! Смотрит Мася на Асю и ничего не понимает. Ты чего? Зачем тебе комариный укус? Ай! Ой! Чешут сестры комариные укусы. У Аси один, а у Маси два. Злится Мася. Ладно, сейчас я тебе отомщу. Хочу, чтобы на меня опрокинулся пузырек зеленки. Так и получилось. На Масю пузырек, на Асю два. Кинулись тут они друг для друга разные неприятности заказывать. Кусочки льда им за шиворот падают, платья рвутся, синяки да шишки вскакивают. Никак сестры не успокоятся. И тут Ася говорит: а я хочу, чтобы у меня зуб заболел. Ой-ой-ой, ой, как сильно. Ай-яй-яй-яй, у меня еще сильнее, целых два. Нет, так больше нельзя. Нужно скорее идти обратно к тому фокуснику. Пришли они на то самое место, а фокусник их дожидается. Ну что ж, девочки, я смотрю, вы мой подарок изо всех сил использовали. А ведь я предупреждал, что обращаться с ним нужно как можно осторожнее. Наверное, вы хотите мне что-нибудь сказать? Дяденька фокусник, заберите ваш подарок обратно, пожалуйста. Да, заберите, мы больше не хотим никакого волшебства. Хм, а ведь я не могу его забрать. Со всеми вашими бедами справиться можете только вы сами. Подумайте как следует, что нужно сделать. Смотрят друг на друга Ася и Мася. Помолчали немного, поразмышляли. И вдруг Мася говорит: я, кажется, догадалась. Нужно еще одно желание загадать. Я хочу, чтобы у моей сестры Аси перестал болеть зуб. И только она это произнесла, как у Аси и вправду зуб выздоровел. А у самой Маси сразу два. Тут и Ася все поняла. А я хочу, чтобы у Маси исчез синяк. И синяк, конечно же, тут же пропал. Один у Маси, а другие два у Аси. Обрадовались сестры. Стали новые желания загадывать и друг друга в порядок приводить. А как только закончили, фокусник им и говорит: вот теперь и мое волшебство само по себе исчезнет. Но только вы и дальше, пожалуйста, живите дружно и друг друга не обижайте. Относитесь друг к другу так, как вы бы хотели, чтобы другие относились к вам. Сказал это фокусник, сел в автобус и уехал. А сестры Аси и Мася с тех пор жили дружно, как и полагается сестрам. Тут и сказочке конец. Пап, знаешь что? Я, наверное, подарю Марине на день рождения какую-нибудь новую и хорошую игрушку. Вот, теперь все правильно. Молодец, Ульянка, так и нужно поступать. Да, я так и сделаю. Вдруг она мне в ответ целых две новых подарит. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.